кем в это время в Швейцарии. Байдер сидел за небольшим столом спиной к окну, так что лицо оставалось в тени. «Да, французы явились, шеф». Байдер взглянул на часы. «Рановато встают», — Дик улыбнулся. «Боятся упустить шанс, а вдруг кто-нибудь вас заарканит раньше их?» Байдер же смеялся. «Вот это мне всегда нравилось в французах. Можно не беспокоиться, что они доверят свои секреты кому-то, кроме себя самих». «Что мне им сказать?» «Попроси подождать». Он протянул Кэрриджу бумаги. «Что тебе об этом известно?» Кэрридж взял отчет и просмотрел титульный лист. Сверху было напечатано прописными буквами «Араб Долс ЛТД». В папке были подшиты квитанции на перевозку грузов и накладные. На каждой стояла печать об оплате. «Что мне может быть известно? Не более, чем вам. Могу только сказать, что они аккуратно оплачивают счета». Байдер забрал папку. «То-то и оно. Совсем на них не похоже. Тебе знаком хоть один ливанец, который же сразу платит?» «Я вас не совсем понимаю. Они вполне надежные клиенты, на что можно жаловаться». «Тут другое», — задумчиво пробормотал Байдер. «Они вносят дополнительную плату за экспресс-доставку». «Что это за важный товар, куклы, что нужно такую сумму отваливать за доставку?» «Очень странно. Насколько я знаю ливанцев, они цента лишнего не отдадут, если только от этого не зависит их собственная жизнь». «На носу Рождество, может быть, они торопятся пораньше сплавить кукол в магазины?» «Можно было бы и так объяснить, если бы они отправляли этих кукол теперь. Но ведь отгрузка началась еще в сентябре». Байдер снова вернул папку Кэрриджу. «Разузнай-ка все поподробнее об этой компании». «Будет сделано, шеф. Что-нибудь еще?» Байдер покачал головой. «Распорядись насчет кофе для французов. Я приду через несколько минут». Когда Кэрридж ушел, Байдер встал из-за стола и, открыв двери, вышел на балкон. Прозрачный утренний воздух напоминал о том, что зима не за горами. Байдер глубоко вдохнул, с удовольствием почувствовав, как свежесть наполняет легкие. Ярко очерченные вершины гор вдалеке пестрели голубым и зеленым, но кое-где уже можно было различить белоснежные сверкающие шапки. Город медленно пробуждался, улицы оживали. Женева, средоточие всего на свете, денег, власти, дипломатии, торговли. Война окончилась победой здесь, а не на полях битвы Ближнего Востока. Банки и торговые залы этого удивительного города как будто смотрели сверху вниз на вечные раздоры беспокойного мира и единственной заботой своей почитали извлечение максимальной прибыли из любой перемены ветра. Байдер вернулся в комнату. Аренда этого гостиничного номера возобновлялась ежегодно, так, чтобы он всегда был свободен в случае непредвиденного визита. Но теперь Байдер раздумывал. В следующем году придется здесь проводить куда больше времени, и тогда гостиничный номер, какой бы он ни был, уже станет недостаточно просторен и солиден для того образа жизни, какой предстоит вести его хозяину. Чем больше он об этом размышлял, тем больше склонялся к покупке дома. Это не будет пустой тратой средств. Кроме того, зимний сезон в Швейцарии великолепен. Весь мир окажется в это время между Сен-Морисом и Гштадом. И уж кому эта идея наверняка понравится, так это Джордани. Великолепные приемы, зимние виды спорта. Он записал себе для памяти позвонить жене и сообщить о своем решении.